Пилот, казалось, совсем не замечал нас, стоя на крыле, глядя то в мотор, то в кабину. Вскоре, однако, мотор заработал ровно, тихо, он урчал, словно довольная кошка. Со счастливым видом Паку выпрямился и вытер руки о промасленную тряпку. Он повернулся к нам и готов был заговорить, когда его спутник настоятельно потребовал, чтобы он поспешил к нему. Паку собирался было заглушить двигатель, однако его друг нетерпеливо замахал руками, и поэтому он был вынужден тут же спрыгнуть на землю и побежать к нему. «Вот теперь как раз пришло время», — сказал я, поглядывая на Хуанга. «Разве он не говорил мне, что я могу сидеть в кабине? Вот я и посижу». «Лапсанг», — тревожно сказал Хуанг, — «ты, кажется, задумал совершить безрассудство». «Никакого безрассудства», — ответил я. «Я могу летать на нем. Я все о нем знаю». «Одумайся, друг», — взмолился Хуанг, — «ты разобьешься». «Чепуха», — ответил я. «Разве я не летал уже на воздушных змеях? Разве я не поднимался уже в воздух на самолете? Разве у меня на высоте кружилась голова?» Несчастный Хуанг был, вероятно, очень обеспокоен моим намерением, вспоминая, как плачевно закончился его первый полет. Я посмотрел в сторону другого аэроплана. Пилоты были слишком увлечены чем-то, чтобы смотреть по сторонам. Они на коленях стояли на песке и копались в моторе. Очевидно, ничто другое в этот момент их не интересовало. Поблизости, кроме Хуанга, никого не было, и поэтому я решительно шагнул к самолету. Я сделал так же, как делают пилоты, и выбил ногой башмаки, препятствовавшие движению машины вперед, и быстро вскочил в кабину. Аэроплан начинал разгоняться. Я знал, как управлять им, потому что перед этим мне несколько раз объяснили работу всех устройств. Я помнил, где находится рычаг газа и представлял себе, что должен делать. Я нажал на газ, нажал до упора, причем сделал это так решительно, что едва не вывихнул себе левую кисть. Двигатель заревел на полных оборотах, будто собирался вырваться на свободу. И вот я начал разгон, набирая скорость на взлетной полосе. Вдруг я заметил, что приближаясь к тому месту, где кончается песчаные отмели, начинается вода. На мгновение меня охватил страх, но затем я вспомнил, тянь рычаг управления на себя. Я сильно потянул его, и вот нос самолета ушел вверх, а колеса оторвались от земли, лишь немного задев воду. Во все стороны полетели брызги, но я уже был в воздухе. Было ощущение, что огромная и тяжелая рука с невероятной силой прижимает меня к сиденью, не давая возможности пошевелиться. Мотор ревел, а я думал, я не должен взлетать так быстро. Нужно отпустить немного газ, а то он сейчас развалится на куски. Поэтому я вернул рычаг назад на четверть его хода, и теперь мотор перестал реветь так надрывно. Я выглянул вниз и был потрясен, белые скалистые холмы Чунцина остались далеко внизу. Я был высоко, очень высоко, так высоко, что едва ли мог точно определить свое место пребывания. И я продолжал набирать высоту. Что это там далеко внизу, белые холмы Чунцина? Вот это. Да. Если поднимусь еще выше, я, должно быть, вылечу за пределы этого мира, думал я. Внезапно самолет швырнуло в сторону, он ужасно затрясся, и я подумал, что он разваливается на куски. Рычаг управления вырвался из моих рук. Меня швырнуло в сторону и ударил на борт самолета, который задрожал. Сильно накренился я, вращаясь, начал падать вниз. На мгновение меня охватил ужас. «Вот и все на этот раз, Лапсанг, мой мальчик», — сказал я себе. «Ты был слишком самонадеянным. Еще несколько секунд, и тебя размажет по тем скалам. О, зачем я вообще покинул Тибет?» Затем я вспомнил то, что узнал из разговоров с пилотами, и то, что знал из опыта полетов на воздушном змее. Вращение, рычаг управления не работает, и поэтому мне следует дать полный газ тем, чтобы стабилизировать направление полета. Стоило этой мысли прийти мне в голову, как я сразу же нажал на газ, и мотор снова заревел. Я изо всех сил вцепился в рычаг управления и вернул себя обратно в кресло. Упираясь в рычаг руками и ногами, я толкнул его вперед. Нос самолета резко ушел вниз, и мне показалось, что из мира вывалилось дно. Я не был привязан ремнями безопасности, и если бы не ухватился мертвой хваткой за рычаг управления, снова вывалился бы из кресла. Мне показалось, что в моих жилах застыл лед, а на спину кто-то сыпанул снега. У меня появилась необычайная слабость в коленях, а мотор ревел все громче и громче. Голова у меня была гладко выбрита, однако, я уверен, что если бы на ней были волосы, они встали бы дыбом, несмотря на сильный поток воздуха. «Опять я лечу слишком быстро», — сказал я себе и мягко, очень мягко, чтобы снова не сорваться, отпустил газ. Постепенно, до ужаса плавно нос самолета стал подниматься. От радости я забыл выровнять полет. Нос ушел еще дальше вверх, и вдруг какое-то странное ощущение заставило меня посмотреть вниз, или теперь это уже был верх? Я обнаружил, что вся земля оказалась у меня над головой. Некоторое время я не мог понять, что со мной происходит. Затем самолет накренился и снова нырнул вниз так, что земля, весь твердый земной мир, оказалась у меня перед пропеллером.